Глава 29. Мотор сердито рявкнул, и байк буквально швырнуло вперед. Я пролетел между забором и мусорными баками и дальше, набирая скорость. Для машин проезд на задворках квартала был бы слишком узким. Жители столицы предпочитали крупные автомобили, большинство из которых здесь бы попросту не протиснулись. Но для мотоциклов места оказалось предостаточно. «Вы нас всех угробите!» – прокричал мне в ухо перепуганный Джонсон. «Осторожней, черт!» Я отчетливо услышал, как клацнули зубы. Байк как раз въехал колесом то ли в яму, то ли в плохо заделанный стык между мостовой и асфальтом дороги. Мне тоже пришлось несладко. Похоже, конструкторы Харлея сэкономили на амортизаторах. И боль от удара прокатилась волной по позвоночнику и засела где-то в шее. Рой задергался в руках, точно живой. Я едва смог выровнять байк. Слева мелькнули фары. Большая черная машина заходила в поворот на ближайшем перекрестке. Видимо, кто-то из федералов оказался достаточно сообразительным и смекнул, что мы вряд ли собрались удирать из окружения пешком. И за нами снова гнались, на этот раз на колесах. На хайвее мотоциклы едва ли смогли бы тягаться с двигателями в пару сотен лошадиных сил. Но здесь, на узких улочках старых кварталов Вашингтона, нам не было равных. Мы промчались где-то с четверть мили по асфальту и снова свернули в узкий проезд. Я не выбирал дорогу, скорее просто чувствовал, где можно проехать только на двухколесной машине и не угодить в глухой тупик. Но по задворкам приходилось буквально продираться. Я ехал первым, расчищая дорогу силой дара. Кое-где без маги пришлось бы туго. Мусорные баки, дурацкие перегородки, какие-то ящики и даже невесть откуда взявшиеся кусты или почтовые ящики так и норовили прыгнуть под колесо, и я то и дело расшвыривал их в стороны, тратя жалкие остатки резерва. И все же мы прорывались, уходя все дальше и дальше. Когда я в очередной раз выехал на дорогу, гризли с Нелли обогнали меня и, сердито рявкнув моторами, улетели вдаль по улице. Еще трое из банды повернули налево, а пятеро прямо в очередной узкий проезд между домами. Я успел заметить, как за нами следом помчалась черная машина. Она выглядела помятой, потеряла правое зеркало и скребла по асфальту наполовину оторванным бампером, высекая искры. Но все равно упрямо ломанулась в переулок. Впрочем, я куда больше опасался тех умников, что берегли технику и мчались в объезд. Не успел я догнать своих, как в треснувшем круглом зеркальце на руле снова замелькали фары. Сначала далеко, чуть ли не в целом квартале. Однако с каждым мгновением они становились все ближе и ближе. Я выжимал из двухцилиндрового панхеда все, что мог, но и у федералов под капотами скрывались недетские игрушки. А в салоне наверняка хватало и стрелков, и патронов. «Уходи с дороги!» — заорал гризли, оборачиваясь. «Этих беру на себя!» Я не стал спорить. В конце концов, именно таким и был мой план с самого начала. Когда сзади загрохотало и в воздухе засвистели пули, я сбросил скорость и, вывернув руль, нырнул в переулок. А гризли и Нелли помчались дальше, чтобы разделиться на следующем перекрестке. Не знаю, сколько машин отрядили федералы на эту погоню. Вряд ли достаточно, чтобы охотиться за дюжиной байков на городских улицах. И вряд ли кто-то успел догадаться, на каком именно выскользнул из ловушки господин президент. Я протиснулся через проезд, на всякий случай специально выбирая самые темные и самые узкие закоулки, которые только попадались на пути. На мгновение даже появилась мысль заглушить мотор, отсидеться где-нибудь до чердаки, а потом разжиться машиной. Но я отогнал ее прочь. Коли уж у заговорщиков хватило сил разнести Белый дом и фактически захватить Вашингтон, вероятно, им не составит особого труда прочесать каждый метр в нескольких кварталах. Я еще немного побегал по задворкам, выбрался обратно на дорогу и покатился дальше уже не спеша, стараясь не грохотать выхлопом на весь квартал. Впрочем, шума можно было уже не бояться. Суета и погоня остались позади. Однако город не спал, и спать, похоже, даже не собирался. Где-то ближе к центру завывали сирены, и еще слышались выстрелы. Да и вокруг было не слишком-то спокойно. По соседней улице куда-то пронеслась машина с мигалками, и следом за ней еще две. Местные стражи правопорядка до сих пор получали приказы от кого-то, а может, просто продолжали делать свою работу, как умели. Я не собирался попадаться на глаза ни им, ни федералам, ни воякам, ни кому-либо еще. Поэтому старался держаться подальше от магистрали и даже широких улиц. К счастью, это было несложно. Фактически любая дорога здесь имела чуть ли не дюжину близнецов, идущих параллельно. Может, и не весь Вашингтон, но эту часть определенно строили так, что кварталы отличались друг от друга разве что домами. В одних явно жил кто-то из местных толстосумов, а в других — простые работяги со своими семьями. Пожалуй, я только сейчас понял, как сильно столица Соединенных Штатов отличается от родного Петербурга. Там старую часть города полторы, если не две сотни лет назад, застроили большими домами. Да и в относительно новых районах я почти не встречал зданий меньше 4-5 этажей. Конечно, кое-кто из аристократов мог позволить себе хоть целый дворец или особняк где-нибудь на Крестовском острове. Но такие вот ряды коротышек в 1-2 этажа уже давно переехали куда подальше от гранитной набережной и центральных проспектов. Да и там их ставили совсем иначе, не так близко, а с размахом. И село в 150 домов могло расползтись хоть на километр вдоль какого-нибудь шоссе, хоть и на все 3, и примерно настолько же в стороны от дороги. Здесь же их тыкали буквально вплотную. Не так уж мало людей из местных могли позволить себе частное жилище, буквально по соседству с самим господином президентом. И все же земля в городской черте стоила дорого, и расходовать ее приходилось экономно. Большую часть участка занимал сам дом, перед ним аккуратно подстриженная лужайка с парой кустов или деревцев. Непременно почтовый ящик у калитки, ограда из металла или белоснежный заборчик. Все компактное, скромное, уютное и абсолютно одинаковое. Настолько, что я запросто мог бы здесь заблудиться. Особенно после того, как нам с Джонсоном пришлось кружить по задворкам, уходя от погони, а потом красться по крохотным улочкам. И все же мне не было нужды ни смотреть на указатели, ни заглядывать в карту, которой под рукой все равно не имелось. Чутье одаренного, конечно же, не могло проложить маршрут, зато подсказывало, как не напороться на полицию или еще кого похуже. И уверенно вело меня на север, туда, где я рано или поздно должен был отыскать 95-е шоссе, и уже по нему добраться до какой-то неприметной заправки за Элкриджем, где мы договорились встретиться с Гризли и остальными, теми, кто уцелеет. «Нью-Йорк-стрит», — выдохнул Джонсон мне прямо в ухо. «Похоже, мы уже в Мэриленде». «Что?» От неожиданности я едва не выпустил руль. «Нет, не может быть, господин президент. Мы не проехали и 10 миль». «Вряд ли больше 5. Округ Колумбия не так уж и велик. Так что формально теперь мы находимся на территории другого штата». Джонсон нервно хохотнул. «Уж не знаю, хорошо это или плохо». «Ну, похоже, мы удрали от ваших друзей из бюро», — усмехнулся я. «Если повезет, получится встретить остальных. И тогда сегодня вечером вы поужинаете в доме у Кеннеди-старшего». «Не уверен, что нам стоит туда ехать, князь». Джонсон легонько сдавил мои бока. «Не лучше ли будет обратиться к властям Мэриленда? Или даже в отделение полиции, черт возьми?» «Нет, господин президент. Вряд ли дюжина человек в участке смогут вас защитить». Разговаривать на ходу приходилось буквально с вывернутой шеей, так что я решил не рисковать и свернул к обочине. Не то чтобы беседа была такой уж важной или срочной. Скорее, нам обоим пригодилась бы пара минут покоя. Не расслабиться, конечно же, а просто чуток выдохнуть после стрельбы, беготни и гонок по дворам. И подумать, как и куда именно ехать дальше. «Может, вы и правы, князь», — вздохнул Джонсон. «Я, как никто другой, знаю, что в Америке не все гладко, но такое. Неужели Бобби, то есть сенатор Кеннеди, был прав во всем? «Как знать», — я пожал плечами. «Вот чего уж вам точно не следует делать, так это винить себя, господин президент. Этот заговор оказался не по зубам самым могущественным правящим домам Европы. Стоит ли удивляться, что и здесь все вышло не так хорошо, как хотелось». «Я все-таки не король». Джонсон заерзал на пассажирском сиденье за спиной, раскачивая байк. «У президента нет и четверти той власти, которой обладает ваш монарх или любой другой. Семья Кеннеди уже долгие годы не в ладах с ВБР и многими другими. И слишком много времени и сил у меня уходило на то, чтобы не позволить им вцепиться друг другу в глотки». «Поверьте, такого хватает и у нас», — отозвался я. «Аристократы, политики, сумасшедшие народные мстители и еще черт знает кто. Император вынужден угождать всем так или иначе. но иногда приходится выбрать, на чью сторону встать». «Уж точно не на то, что всю ночь пытается меня прикончить!» Джонсон сердито засопел и сплюнул на асфальт. «Да и к тому же, только безумец пожелает стать врагом супергероя». «Супергероя?» «Конечно, я не раз встречал одаренных, и кое-кого мне даже случалось видеть в деле. Но такая сила. Вы способны остановить пули, голыми руками швырнуть кадиллак в полсотни футов». Джонсон едва слышно хмыкнул. «Здесь, в Америке, такое умеют только персонажи комиксов». «У меня дома подобные таланты не редкость. А есть и те, кто куда круче». Я на мгновение задумался. «Наверняка поэтому парни в плащах и масках у нас так и не прижились». «Верно. Кому нужно придумывать Супермена, если в каждом городе таких не один десяток?» — согласился Джонсон. «Я рад, что вы на нашей стороне, князь. Но что мы будем делать дальше?» «Ехать, господин президент. Глотать пыль, пить кофе, заливать в бак бензин. И снова ехать». Я взялся за руль и пинком воткнул передачу. «Итак, до самого Массачусетса».